Вадим Бурлак. Тайны западной Сьерра-Мадре. Рассказ. Честное слово, этот симпатичный мужик неопределенного возраста, неопределенной национальности, неопределенного рода занятий вовсе не походил на злодея-сектанта, представителя таинственной кровожадной организации. Не было банальных вопросов, кто вас прислал, откуда узнали мой адрес, или, того хуже, вы на кого работаете? Улыбчивый, непоседливый, кругленький господин при виде нас от счастья всплеснул руками и воскликнул. «Да что же вы так топчетесь на пороге? Заходите в дом! Я так рад, так рад!» Но прямо сцена приезда любимых племянничков к не менее любимому дядюшке. Минут через 10 нам уже казалось, что мистер Джолвуд действительно любимый дядюшка, знакомый с пеленок, которого мы не видели долгие годы. «Никаких церемоний!» — на 10.5 минуте потребовал дядюшка. «Для вас я просто Гарри. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы». Дом, куда мы нагрянули, и интерьер тоже были под стать хозяину, ничего зловещего и таинственного. Услужливый мистер Джолвуд усадил нас на диван и почти мгновенно приготовил и подал каждому по двойной порции виски со льдом, и с этой минуты более 2 часов не закрывал рот. Наши попытки вымолвить хоть слово заканчивались провалом. Добрый дядюшка осыпал нас вопросами, но едва кто-то открывал рот, сам отвечал на них. «Что вы знаете о сне? Наверняка лишь то, что опубликовано в популярной литературе и из собственного опыта». Мы дружно переглянулись, но ответить не успели. Гарри оседлал своего любимого конька. «А представляете, сколько времени человек проводит во сне? Почти 1/3 жизни. Как, по-вашему, сколько успевает увидеть снов человек примерно за 80 лет? По глазам вижу, не знаете. Более 150 000 снов. Может, вы скажете, что сон пустяк, всего лишь отдых, и жаль тратить на него 1/3 своей жизни. Категорически не согласен». «Я тоже», — откликнулся в поддержку слов Джолота Педро, большой любитель поспать. Хозяин дома ответил благосклонным взглядом и продолжил. «Пребывание во сне не просто отдых, это освоение человеком нового, мало знакомого мира, сравнимого с космосом. У этого мира свои законы и правила, которые пока еще не до конца поняты человеком. Он мало похож на эту мерзкую жизнь, которую мы называем земной реальностью». Тут мистер Джолвуд состроил такую мину, что все присутствующие осознали, наконец, какой мерзкой жизни, земной реальности мы удостоены. А добрый дядюшка не унимался. «Может, вы думаете, сон — это как просмотр кинофильма? Нет, джентльмены, сны предупреждают нас о надвигающихся проблемах, болезнях, неприятностях. Они подсказывают правильные решения. Сны необходимы нам, чтобы не сойти с ума от этой злой жизни. Всего ли вы достигли, что хотели? Всегда ли исполняете волю своих желаний? Нет, нет и еще раз нет. В той жизни, где вы проводите почти 2/3 своего времени, над вами властвует всесильный господин Нельзя. Он хватает вас за руки и за ноги, преграждает путь к мечте, хватает за горло». От этих слов хозяина дома мне показалось, что в данную минуту и в самом деле кто-то схватил меня за горло. Я взглянул на приятелей. Судя по их виду, у них тоже возникло подобное ощущение. «Сны могут усиливать веру человека в себя, лечить, учить, помогать совершать открытия», — продолжал Джолвуд. «Надо только научиться управлять сновидениями, входить в загадочный, чарующий мир и жить в нем, согласуя его законы и свои желания и стремления. при этом не подпуская к себе господина, нельзя из этой вот унылой реальной жизни. Мистер Джолот перевел дыхание и торжествующе оглядел нас. Для этого и создана организация «Властители сновидений». Мы помогаем людям стать счастливыми и в том мире, где не существует господин нельзя, и в этом мерзком под названием «Земная реальность». Мы изучили опыты многих цивилизаций и народов, самые новые научные достижения, так что не верьте сплетням и пакостям о нас. Их распространяют невежи, шарлатаны, завистники и неудачники. Большинство людей, которые прошли нашу школу управления сновидениями, не хотят возвращаться в мир земной реальности, где на каждом шагу хватает за горло господин нельзя. Уверяю вас, джентльмены, они сделали правильный выбор. Они отрешились от этого мира и возвращаются в него лишь на несколько часов в сутки, чтобы удовлетворить физиологические желания своего тела, а потом снова погружаются в сон, где властвует не тело, а душа, мысль, желание, удовольствие. Возбужденный своей речью, Джолот сделал несколько нервных кругов по комнате, при этом не закрывая рта. «Слышали ли вы что-нибудь о прозрачной богине сновидений с копьем судьбы в руке?» «Наверняка нет. Ацтеки были уверены, будто покорили незнакомое племя в горах западной Сьерра-Мадре. Они не знали даже названия этого племени, а называлось оно «Люди, познавшие истинный мир». Гарри прекратил совершать круги по комнате и окинул нас покровительственным взглядом. «На самом деле, ацтеки не смогли их покорить, потому что те погрузились в сон в своих недоступных пещерах». Стефан заерзал в своем кресле, наверное, от досады, что не смог ничего раскопать про людей, познавших истинный мир. Он попытался задать хозяину дома какой-то вопрос, но даже Стефан не смог преодолеть словесный поток Джолота. «Вы спросите, при чем тут организация властителей сновидений? Современная наука, новейшие исследования и какая-то загадочная древняя богиня?» Хозяин дома выставил указательный палец в сторону Стефана и гордо вскинул голову. «Так вот, нам удалось отыскать изваяние прозрачной богини с копьем судьбы, а вместе с ней ценнейшие записи племени людей, познавших истинный мир». «И это все теперь хранится у вас?» — восхищенно сверкнул глазами Педро. «Да, мой юный друг!» — с торжествующей улыбкой ответил Джолот. «Не буду раскрывать наши методы, но уверяю, вы не пожалеете, что прошли нашу школу. Итак, смело вступайте на тропу в новый чарующий мир. Становитесь истинными властителями сновидений. И помните, что люди во сне становятся гораздо ближе к космосу, к прошлому и будущему, чем в состоянии бодрствования». На этом мистер Джолот не успокоился и устремил на нас потоки научных терминов, формулировок, исторических фактов, легенд и мифов народов мира. Не знаю, как долго длилась эта лекция, но уж никак не меньше 3-4 часов. Наконец, Стефану удалось остановить доброго дядюшку. Он резко поднялся с дивана и взмахнул указательным пальцем. «Сколько?» На мгновение лучезарный, улыбчивый взгляд мистера Джолота затуманился легкой растерянностью. «Сколько?» — не менее резко и требовательно повторил вопрос приятеля Соломон. «Поверьте, джентльмен, — вкрадчиво заговорил добрый дядюшка, — эта сумма не разорит вас и не ляжет тяжким бременем на ваши банковские счета». Мистер Джолот запнулся и так и не ответил конкретно на прямой вопрос. «У нас индивидуальный подход к каждому клиенту. В зависимости от его душевных, физических, экономических возможностей. Обсудите этот вопрос с магистром». Кажется, один из наших соратников глубоко проникся вашими идеями, — обратился Стефан к мистеру Джолоту и кивнул на диван. Устав от продолжительной лекции, Педро положил голову на подлокотник и блаженно улыбался во сне. Кто знает, может, в эту минуту он видел саму богиню сновидений. Он не стал дожидаться нашего общего согласия и шагнул на тропу в чарующий мир, заявил я. «Наверное, Педро уже углубился в мир, где нет места господину нельзя», — подхватил Стефан. «Главное, чтобы очень далеко не заходил по тропе в чарующий мир и не проказничал с богиней сновидений, хоть она и прозрачная», — хмуро добавил Соломон. Мистер Джолот оторвал от Педро взгляд полный уважения и радостно потер ладони. «Прекрасно, джентльмены! Я сразу понял, что мы найдем общий язык. В дорогу! Путь к нашему исследовательскому центру не близок, а в чарующий мир сна еще дальше». «Что ж, мы готовы», — ответил за всех Стефан. Соломон и я подтвердили свое согласие молчаливыми кивками, а Педро — безмятежной улыбкой во сне. Наш путь от Пуэбло-Нуэво оказался действительно неблизким. Деревянный ящик на колесах, который мистер Джолот почему-то называл джипом, со скрипом, стоном и треском тяжело преодолевал горные мили. Мы то ненадолго засыпали, то мгновенно взбадривались после очередного толчка на ухабах. Мистер Джолот уверенно вел свое странное техническое создание — по неведомой нам горной дороге. При этом он продолжал безумолку вещать, не обращая внимания, слушаем мы его или нет. «Во энергии у хлопца!» — завистливо прошептал Стефан. «Чтобы восстановить калории за час слова извержения, ему надо съедать целого кабана в день». «Наверняка он получает энергию во время ухода в чарующий мир снов», — предположил бодрый после долгого сна на диване Педро. «Странно, что этот агент чарующего мира не завязал нам глаза», — тоже шепотом сказал я Стефану. Приятель взглянул на меня насмешливо. «Начитался детективов. В такой пыли мы все равно не разглядим дорогу». Лишь в сумерках, после шестичасового пути, прибыли на место. Когда наше транспортное чудо остановилось, откуда-то из-за скал и камней выскочили двое парней в одеяниях цвета хаки. На бедре у каждого кобура и, конечно, не пустая. У одного вдобавок за спиной винтовка с оптическим прицелом. «А ты говоришь, начитался детективов», — обратился я к Стефану. «Теперь будем под стражей. Шаг влево, шаг вправо. В общем, сам понимаешь». «Два хлопчика со стволами для нас еще не стража», — весело и дерзко ответил Стефан. «К тому же, какой смысл нас задерживать, если мы еще не внесли денег?» «Которых у нас с собой нет», — включился в разговор Педро. «Понял?» — Стефан подмигнул мне и поотечески взглянул на Педро. «Всегда говорил, золотой хлопец. Как соображает, а как схватывает все на лету. Он еще потрясет мир». Чем потрясет мир золотой хлопец, Стефан не договорил, очевидно, еще сам не разобрался. Тем временем охранники перекинулись несколькими фразами с мистером Джолуотом и подлетели к нам. То ли у них в сонном царстве все такие веселые и радушные, но то ли нам повезло. По крайней мере, охранники улыбчивостью не уступали мистеру Джолуоту. Казалось, еще одна капля дружелюбия и восторга, и они кинутся обнимать нас. «Послушай», — толкнул меня в бок Стефан, — «может, сегодня во всем мире нас объявили самыми обаятельными и желанными гостями на земле? И только мы этого не знаем». «Погоди, самый обаятельный, так ли гладко пойдет дело дальше?» — проворчал я. Мистер Джолуот и охранники стали объяснять нам, что дальше на машине не проехать. Даже на таком замечательном джипе. Придется идти пешком по очень крутой и извилистой горной тропке. Но недолго, минут 40-50. «И не такие дороги преодолевали», — гордо ответствовал Стефан. Мы тронулись в путь. Веселые охранники остались на месте. По их лицам было видно, что им очень не хочется расставаться с нами. А мы, ведомые Джолотом, начали продвигаться теперь медленно среди безжизненных скал и камней. Мрачная дорога навевала недобрые мысли. А сможем ли мы по ней когда-нибудь вернуться в обычный реальный мир? Несмотря на трудный подъем, наш проводник и опекун и тут не умолкал. Он поведал, что сегодня, к сожалению, мы не сможем встретиться со многими членами организации «Властители сновидений». Большинство из них спустились в долину заготавливать листья агавы. С древних времен ацтеки добывали из этих листьев сок, вспомнил я. После того, как сок перебродит, получается очень крепкая водка Октли. Теперь мексиканцы называют ее пульке. «Между прочим, у ацтеков была даже богиня агавы Майяуэль», продолжал просвещать нас мистер Джолуот. «А 400 ее божественных сыновей являлись покровителями водки Октли. Очаровательно, не правда ли, джентльмен?» Стефан присвистнул от удивления. «Представляю, сколько же бывало выпито, когда собирались 400 хлопцев покровителей водки». «Так вы занимаетесь изготовлением самодельного пульке?» — с подозрением взглянул на проводника Соломон. «Нет!» — всплеснул руками мистер Джолуот. «Мы изготавливаем лишь разные снадобья и лекарства, помогающие управлять сновидениями. Поймите, из агавы можно приготавливать много всяких медицинских препаратов». «В том числе и яд!» — вставил Стефан. Наш опекун и проводник внимательно взглянул на него и снова улыбнулся. «Да, и яд тоже. Помните знаменитую историю, когда в середине XIX века в Мексике по велению Наполеона III началась французская интервенция? Наполеон задумал тогда создать Мексиканскую империю, а во главе ее поставить австрийского эрцгерцога Максимилиана Габсбурга». Мистер Джолот всплеснул руками и сокрушенно воскликнул. «Ах, бедный Максимилиан! Мне искренне жаль, что он попал в подлую политическую западню. Ведь вначале он не хотел покидать Старый Свет, но несчастного уговорили, заставили. Как жестоко бывает большая политика к людям!» Мистер Джолот даже на секунду прикрыл глаза от сострадания к австрийскому эрцгерцогу, но, тем не менее, бойко продолжал свой рассказ. «В 1867 году военно-политическая авантюра провалилась. Максимилиана казнили здесь, на чужой для него мексиканской земле, а его супруге Шарлотте удалось вернуться в Европу. Но якобы за грехи перед мексиканцами ацтекские жрецы успели вселить в нее смерть». «Кажется, ее отравили», — не преминул показать свою осведомленность Стефан. «Да. Она была отравлена ядом замедленного действия, приготовленного из агавы и лесных лиан», — с готовностью подтвердил мистер Джолуот. «После принятия подобного яда человек подолгу спит. Его мучают кошмары, а с пробуждением начинаются психические припадки, истерика, буйство. С каждым днем сон становится все продолжительнее и тревожнее, а умопомешательство все ярче, и, наконец, человек окончательно сходит с ума и умирает. Так случилось и с Шарлоттой. Правда, любители оккультизма и мистики утверждают, что несчастная королева была поражена копьем судьбы. Ну, впрочем, пусть в этом разбираются знатоки старинных легенд и историки». «И вы этой отравой из агавы почуете своих клиентов?» — насторожился Стефан. Мистер Джолот искренне расхохотался. «Господь с вами, мы даруем добро людям, а не зло.